Глава 15. Просчет. Часы Кейда остановились после столь длительного пребывания в воде, но по положению солнца он определил, что время приближается к 4. Боже, до чего же все просто, а он столько времени блуждал в потемках. Теперь он вернется в коттедж и убьет Марана. Как? У него не было никакого оружия, кроме собственных рук. Возможно, теперь, когда его считают мертвым, Маран, Тока и Джанис заключили что-то вроде перемирия. В таком случае ему придется иметь дело не только с Мараном, но и с Тока и с Квидом. Он раздвинул ветки дуба, за которыми спрятал скиф, и, выглянув наружу, не удивился, что Сиберт курсирует на некотором расстоянии от берега. Несколько человек на палубе, вооруженные полевыми биноклями, внимательно просматривали береговую линию. Его морская птица шла очень медленно, он провожал ее глазами. «Купите себе лодку», — посоветовал ему врач. Мими тихонечко ахнула. «Они нас заметили?» Кейт покачал головой. «Нет, во всяком случае они пошли дальше». Он подумал, не следует ли дождаться темноты, прежде чем пускаться в дальнейший путь. Конечно, можно было бы промчаться по бею совершенно открыто, воспользовавшись мощным мотором скифа. Но можно действовать иначе, двигаться вдоль берега, перебираясь от одного укрытия к другому. Пока Кейт не осмеливался завести мотор, его пронзительный вой огласил бы реку на многие мили. Маран не сомневался в его гибели. Берег и реку прочесывали, чтобы отыскать Мими, которая угнала скиф с подвесным мотором. Она с трудом проглотила слюну. «Ужасно хочется пить!» «Да, мне тоже!» Он начал выгребать из-под дерева, но тут же остановился, кинул взгляд на мотор и бензобаки. Видно, до сих пор голова у него плохо работала, иначе он давно сообразил бы, что напрасно растрачивает силы. Мотор с бензобаками весил не меньше 100 футов. Он снял один бак, в нем почти не осталось горючего, и бак спокойно поплыл по реке. Но из предосторожности он все же положил на него сухую ветку. Потом он отвинтил второй бак и мотор, и эти пошли на дно. Мими озадаченно смотрела на него. «Они нам ни к чему», — пояснил терпеливо Кейт. «Мы не сможем ими воспользоваться». Он выглянул из-под густой завесы листьев, старательно отыскивая знакомые ему приметы в очертаниях неровного берега. «Мы находимся самое большее в 4-5 милях от коттеджа. Если получится, пройдем на веслах еще пару миль. Примерно в миле от лагеря протекает ручей с ключевой водой. Если он не иссяк, то, я надеюсь, мы с тобой волю напьемся. А после этого, думаю, лучше идти пешком». «Как скажете». Кейт выбрался из-под дерева и поплыл вдоль него. Без мотора и баков с лодкой стало управляться гораздо легче. Говоря о веслах, он в действительности имел в виду, что придется отталкиваться шестом. В качестве шеста у него был сухой ствол, к тому же кривой. Он угрожающе гнулся у него в руках. Скоро образовались кровавые мозоли. Они лопнули, и удерживать шест было настоящей пыткой. Прошло много времени с той поры, когда он плавал по реке с шестом на плоту, а потом на легкой пироге. Это не шло ни в какое сравнение с тяжелым скифом. Кейт был прав, предполагая, что эта часть реки осталась неизменной. За долгий жаркий день они миновали лишь 4 рыбацких бивака, но все они были заброшены. Берега кишели живностью. На заболоченных местах нежились аллигаторы. Змеи грелись на освещенных солнцем полузатопленных корнях деревьев и песчаных отмелях. Два раза он видел плывущих по воде выдр. В густых зарослях мелькали пугливые олени. Шест был уже весь в крови от стертых ладоней, но Кейт упрямо продолжал плыть дальше. Солнце опускалось. Когда оно коснулось воды и, казалось, запрыгало по ней, как мяч, Мими облизала пересохшие губы. «Когда мы доберемся до коттеджа, будут неприятности, возможно, стрельба». «Несомненно». «А у вас нет оружия?» «Нет». Как всегда, она говорила немного таинственно, как будто открывала великую тайну. «Тогда почему бы не обратиться в полицию?» Кейду было жарко, он страшно устал. У него болела голова, ломила распухшую челюсть. Его шест зацепился за утонувший в воде корень, а когда он сильнее потянул шест на себя, корень превратился в разъяренную змею, которая попыталась забраться в лодку. Кейду удалось подхватить ее шестом и выбросить далеко на берег. Затем они поплыли дальше. Собственно говоря, Мими задала ему глупый вопрос, но он постарался не показать своего раздражения. «Как ты думаешь, где ты находишься?» — спросил он у нее. «На Таймс-сквер или на углу Канал-стрит и Роял? Ближайший представитель закона, если таковой имеется, находится в Гранд-Айлсе. Люди Марана схватят нас раньше, чем мы пересечем бэй. Единственная власть в здешних местах — это береговая охрана, а нам с ней не связаться. Кроме того, ты в стране нелегально. Забыла?» Шея и грудь Мими в вырезе расстегнутой рубахи покрылись бронзовым загаром. Утром у нее стал облизать нос. Она взглянула на свои босые ноги. «После того, как вы убьете Марана, если вам это удастся, как вы поступите со мной?» «Не знаю», — признался он. Коснувшись воды, солнце быстро погрузилось в нее. Он надеялся, что не ошибся в своих расчетах, и они были недалеко от коттеджа. Дальше шли знакомые места. По воспоминаниям Кейда, за ручьем рос могучий дуб. Теперь от него остался лишь пень. Ураган с Галфа расщепил его и частично вырвал из земли. Молния же обожгла и до канала. Кейд втянул скиф на песчаную отмель. Вот он, ручей. Значит, до коттеджа не больше мили. Он пошел вглубь, пробираясь между деревьями. Мими шла за ним. Ручей был на прежнем месте, но и он изменился. Рыболовы или охотники обложили его камнями и, расчистив полянку, построили хижину. Эта хижина, как и прочее, что он видел, была заброшена. Он лег на влажную почву рядом с Мими и показал ей, как сделать довольно удобный черпак из ладоней. Когда она выпила, по его мнению, достаточно, он остановил ее. Она укоризненно посмотрела на него. «Но я не напилась». «Ничего, потерпи». Он напился в свою очередь, затем уселся, привалившись спиной к дереву. Теперь, когда они были почти у цели, он понял, что осуществить задуманное ему вряд ли удастся. Нужно смотреть правде в глаза. Он один, а их будет минимум дюжина, и все вооружены. «Почему мне нельзя попить?» — жалобно спросила Мими. «Если выпьешь сразу слишком много, заболеешь. Обожди. Отдохнем немного и попьешь еще». На всякий случай он осмотрел хижину. Грубо сделанная скамья, очаг, по стенам полки для провизии. Машинально он пошарил по полкам. На самой верхней в углу оказались две забытые банки. Одна бобов, вторая сардин. Сверху их уже покрыла ржавчина. Но внутрь, может, она и не прошла. Сардины открыть было легко, на крышке был ключик. С бобами было сложнее. Кейт продолжил осмотр хижины и поляны вокруг нее. Возле кучи заготовленного хвороста он обнаружил топор со сломанным топорищем. С помощью топора он добрался до бобов. Сорвав два больших листа с ветки дикого манго, он разделил еду на две равные порции. Они ели, сидя у ручья. Кейт, из-под тишка наблюдая за Мими, испытывал то же чувство, что и во время первой совместной трапезы на судне. Раз 10 за день, Им приходилось вылезать из лодки и проталкивать ее через густые заросли, доходившие им до колен. Босые ноги Мими были в ссадинах и порезах. Палящее солнце обожгло ее кожу. Это был адски тяжелый день, но она ни разу не пожаловалась. Сейчас, как это было и во время их первого ужина, она умирала от голода. Тем не менее, она держалась так, как будто они ужинали у Антуана, где им подавали изысканные фирменные блюда. Она была настоящей леди, в самом высоком смысле этого слова. «Все очень вкусно», — улыбнулась она ему. «Теперь можно попить?» Он кивнул. «Можно». Внезапно чувство голода у него исчезло. Он смотрел, как Мими пьет, смотрел на чуть заметный след, который они оставили, продираясь сквозь заросли, и думал о том, что не имеет права рисковать жизнью Мими вообще, и особенно после того, как она спасла ему жизнь. Итак, он задался целью убить Марана. Допустим, ему это удастся. Но ведь останутся еще Тока и Сквид. А кроме того, Гарри, Фред, загорелый летчик с вертолета и прочие молодчики, что занимаются противозаконным бизнесом. И все они, за исключением Сквида, пожалуй, будут всеми способами добиваться Мими. Теперь Кейт уже жалел о том, что избавился от мотора и баков с горючим. Девушка была права. Ему следует добраться до Гранд-Айлса и передать Мими властям. Пусть лучше отправят в Каракас, чем она попадет в руки кому-то из обитателей коттеджа. С них, впрочем, станет и поделить ее между собой. Эти подонки смотрят на женщину лишь как на сосуд, который надо наполнить. Если кто-то сумеет овладеть ею, она погибла. Или покончит с собой, или превратится в портовую шлюху, готовую продать первому встречному то, что в ее глазах потеряло всякую цену. Мими забеспокоилась. «Вы не едете?» «Нет». Все стало на свое место. Он должен отказаться от своих планов. Месть придется отложить. Есть же все-таки какая-то власть. И он и не считает им проходимцем, для которых не существует никаких законов. Слишком долго он носил на своих плечах погоны. Звание давало привилегии, но и налагало обязанности. Золотые и серебряные кленовые листочки въелись в его кровь и плоть.